Ирина. Занятный экземпляр нам с Полей достался в качестве гостя. Мужик явно хорошо знаком с оружием, судя по его действиям. Сейчас, когда я немного успокоилась, могу оценить и то, как он вскочил из-за стола утром, прикрыв собой ребенка. Защитник. Это обнадеживает. И то, как он встретил нас с самым большим ножом по возвращении из магазина. Он явно привык к опасным встречам и знает, как себя вести в таких ситуациях. Оружие. Надо будет его отвезти в тир. Пусть постреляет. И на пришеленцу это будет интересно. Я усмехнулась своим мыслям. Как легко и просто я приняла факт его чужеродности и ненормальности. Вот уже действительно. Чудо всегда где-то рядом. Только надо не пройти мимо и заметить его. А наше с Полей чудо рогатое, похоже, задержится. Сама не верю в то, о чем так легко рассуждаю, но с переносом сюда он потерял не только память, но и магические способности. Следовательно, вернуться назад быстро ему не удастся. А ведь мужик непростой, как я уже говорила. Привык к повиновению. Этот неуловимый налет денег, властности и высокого положения всегда чувствуется в людях, в их повадках, в повороте головы, в осанке, в движениях. То, как сидит и держит спину, в прямом взгляде, мол, я жду, отчитывайся. Наверное, примерно так вели себя раньше аристократы и ведут себя сейчас богачи, которые имеют высокое положение и деньги с рождения. Снова Ришами отдельная история. Ситуация из грязи в князи обычно оставляет на людях остаток этой самой грязи. Не смотрим, конечно, на золотую молодежь. Ну да, это отдельная история. Что-то я совсем ушла в дебри и занудную демагогию в своих размышлениях. Я встрепенулась и вернула внимание дочери и гостю. Что? Наткнулась на их совершенно одинаковые взгляды. И главное, сидят одинаково, сложили руки прямо перед собой на столе ладонями вниз, спины прямые, лица вежливые, глаза заинтересованные. Причем сразу видно, кого копирует Полька. Нашла себе пример для подражания, похоже. «Мы можем продолжить?» — вкрадчиво поинтересовался мужчина. «Продолжить что?» — стушевалась я. «Кажется, что-то пропустила». «А я тебе говорила, дядя, мама часто так зависает и уходит мыслями в себя. А вот как увидишь у нее такой стеклянный взгляд, все, это она про свои рабочие проекты думает». Не нашлась я, что сказать, и исправила дочку. «Проекты». «Мы хотели решить вопрос с клятвой и найти мне подходящий никнейм. Полина, я правильно сказал?» «Да», — важно кивнула она. «Но сначала ты обещал со мной поиграть». «Я всегда держу свое слово», — точь-в-точь, как она, кивнул он. Смотрели они оба при этом на меня. Спелись, голубчики. «Простите, я, кажется, задумалась. Пришлось мне извиниться. Я готова принять клятву». «Поля», — скомандовал вдруг гость. «Так точно», — отозвалась она и, соскользнув со стула, пошла к кухонным шкафам, вытащила маленький нож, самый острый в нашем доме, потом подхватила с мойки блюдце, которое там сохло с утра, принесла и водрузила их на стол. Потом полезла в шкафчик с аптечкой, перекись водорода, вата, не поняла. Ах, нет, кажется, начинаю догадываться. Клятва на крови? Точно. Под моим внимательным взглядом рогатый тип надрезал себе левую ладонь точно по центру, подождал, пока соберется лужица крови, и велел. «Ирина, Полина, ваши руки». «Держи, дядя, только чур не больно, ты обещал». «Разумеется». И не успела я испугаться, как он ловко, самым кончиком ножа, кольнул ей подушечку на пальчике. Я даже возмутиться и испугаться не успела, а он дождался, пока выступит капелька, и стряхнул ее в свою кровь. «Ирина, твоя очередь». «Ну, если уж моя маленькая дочь такая храбрая и даже не пискнула, то мне отступать некуда». Выполнила его указание, дернулась от укола и поморщилась, когда он чуть сжал ранку, чтобы выступила кровь. «Неприятно. Моя и Полинина кровь смешались с кровью нашего найденыша». Инопришеленец выставил руку перед собой и начал речитативом говорить слова клятвы, и, судя по тому, как легко и привычно слетали с его уст слова, это была не импровизация. Он точно знал, что именно и как говорить. Вероятно, что-то всплывало из подсознания. Я следила за его сосредоточенным лицом, затем, как внезапно у него выступила испарина на лбу и над верхней губой, он словно прикладывал физическое усилие, а не просто зачитывал заученный текст. Меня же вдруг бросило в жар, а полька зарумянилась и начала отпыхиваться, оттянув ворот кофточки и дуя туда. То есть мне не мерещится, что стало жарко. Черты лица мужчины заострялись по мере того, как он говорил, словно из-под человеческого облика проступала иная внешность, более жесткая, чеканная. Нет, лицо не поплыло, но будто другая личность на эти мгновения выглянула, суровая, властная, беспощадная, если надо. В кухне стало темнее, неудивительно, ведь сейчас конец декабря, но электричество ведь включено, а ощущение сгустившейся тьмы было прямо осязаемым. Я слушала произносимые слова о том, что он клянется своим истинным именем, сущностью, кровью, жизнью и магией, что не причинит вреда, если только мы не станем угрожать его жизни и свободе и не попытаемся сами осознанно как-то ему навредить, о том, что на срок, который окончится, только когда он покинет нас, обещает быть верным помощником и защитником, берет на себя заботу о наших жизнях и судьбах, принимает нас под свое полное покровительство в благодарность и в оплату за то, что мы спасли ему жизнь и даем кров и хлеб, и что будут тьма и огонь его свидетелями, а кровь наша станет общей и послужит залогом и гарантом его клятвы. И тут, прямо на наших глазах, лужица крови в его ладони вскипела, честное слово, закипела и забурлила с пузырьками, как молоко на огне. Мужчина же замолчал и совершенно спокойно ждал, пока закончится это нечто. То, что по законам физики невозможно. Кровь испарилась, оставив после себя бурую корочку на его коже. «Вау!» — выдохнула Полина, которая таращилась на происходящее с открытым ртом. «А меня так научишь?» «Я ведь тебе уже сказал, что дар тьмы просыпается только в 12 лет». «Это было необычно», — кашлянув, выдавила я. «Разве?» Абсолютно серьезно и спокойно взглянул он мне в глаза. «Я принес полную клятву, как и обещал. Полина, Ирина, ваши руки». Полинка молниеносно с готовностью протянула свою лапку. Я чуть осторожнее, но последовала ее примеру. И тут, уже с улыбкой, этот невероятный тип аккуратно потер детской ладошкой засохшую кровь на своей руке, отодвинул и то же самое совершил уже с моей ладонью. В итоге сидим мы, и у всех троих ладони перепачканы засохшей кровью. Ах, да, надо же место укола на пальцах обработать. Сюрприз был в том, что перекись водорода не понадобилась. Понятия не имею, как такое возможно, но ранок не осталось ни у кого из нас. И если у меня и Польки были лишь маленькие проколы на коже, то у мага-то имелся внушительный разрез в центре ладони. Не осталось и следа, только бурые разводы после ритуала. «В садике умрут от зависти!» — верещала дочка. Происходящее она воспринимала легче меня. Для детей сказка и чудеса всегда рядом, они верят в них, не научились еще скептицизму и цинизму. «А теперь мыть руки и играть. Дядя, пойдем, я покажу тебе свою куклу!» Я быстро отвернулась, заметив округлившиеся глаза будущей жертвы игр. Не знаю, на что он рассчитывал, но явно не на кукол. Это он, бедолага, еще не знает, что ему придется быть Кеном. Час с чем-то спустя из комнаты доносились все те же интонации. Девчачье чириканье, мученический мужской голос. Но надо отдать ему должное. Рогатый тип продержался долго. Железная выдержка у мужика. «Кен, ты такой симпатичный!» Жеманным голоском прощебетала дочка за свою куклу. Барби по имени Клотильда, у нее была та еще штучка. «Я не Кен. Похоже, но не Кен». «Да нет же, дядя!» — терпеливо, уже нормальным голосом сказала Поля. «Это мы не тебе, а ему!» «Ах, да!» — полный страдания вздох. «Похоже, пора спасать его!» «Ну что, наигрались?» — преувеличенно бодро спросила я, входя в комнату. «Да!» «Нет, ну еще!» «Поля, на сегодня уже довольна, убирай игрушки, зайка. Пора готовить ужин. И помнишь, мы еще обещали нашему гостю помочь с именем?» «Нужно зачитать ему список, вдруг найдет что-то похожее». «Ой, да чего там искать, мам? Он какой-то Ке. Мы с Клотильдой, когда обращались к Кену, дядя все время вздрагивал и напрягался. Ему казалось, что его позвали». «Кен?» Я вопросительно взглянула на поднявшегося на ноги мужчину. «Определенно нет. Но, кажется, Полина права, что-то в душе отзывается». «Давай тогда перебирать. Воспримем это как хороший знак и временное сокращенное имя. Кеп, Кеф, Кек, Кет, Кеш». Начала я перебирать по алфавиту согласные буквы. «Стоп!» — поднял он руку, когда я добралась до буквы «Р». «Кер, мое имя начинается как-то так». «Замечательно!» — улыбнулась я и отлепилась от дверного косяка. Так и стояла, опираясь на него, пока Поля собирала игрушки, а гость слушал меня. «Добро пожаловать в наш с Полиной дом, Кер!» Он церемонно поклонился, приложив правую ладонь к груди. Потом повернулся к девочке, убедился, что та закончила прибирать игрушки, и спросил. «Пойдем на кухню выполнять то, что сейчас нам скажет твоя мама». Скисла она. «А, хотя ладно, ты обещал научить меня обращаться с ножом». «Что?» — вскинулась я. «Ну, мам, а как я иначе буду уничтожать зомби, если даже хлеб себе отрезать сама не могу?» «Кер», — подняв брови, я перевела взор на него. «Девочка права», — пожал он плечами. «Нельзя быть беспомощным. Я ее научу, и она сможет дать отпор любому, даже зомби». Тут он тонко улыбнулся, давая понять, что шутит. Полина, правда, этого не поняла. «Дядя Кер, идем! Я покажу тебе, где лежит точильный камень. Заодно поточишь нам все ножи, а то мама совершенно не умеет. Они у нее все время ужасно тупые». «А папа твой, конечно же, этого не делает». Шагая мимо меня на кухню, куда его тащила за руку дочка, спросил он. «Неа! Папа бесполезный, совсем он вредный, но он и не приходит к нам, мы ему не нужны». Я только прикрыла лицо ладонью. Стыдоба! И дочку я определенно испортила. Воспитывать и воспитывать. А все Наташка с Ленкой болтают при ребенке, а та и рада. Ну, что я могу сказать? В нашем доме теперь очень-очень-очень острые ножи. Все. И топорик для мяса, и шинковка для капусты. А еще выпрямилась вмятина на старой алюминиевой кастрюльке, легкое и ненапряжное надавливание куда надо, и ее бок выпрямился. Полина же, сдается мне, обрела кумира в лице Кера. Он действительно научил ее отрезать ломтики хлеба. Даже я так ловко и тонко не умею. А может, у меня просто никогда раньше не было настолько острых ножей и такого учителя? Я, конечно же, маячила у них над душой и не отходила ни на шаг, пока эти двое испытывали мои нервы, уродуя батон. Но сам факт. Маячила-то я молча, только мысленно хваталась за сердце. Адское терпение у мужика. Реально, даже я не могу в больших дозах выносить Полинину болтовню и непосредственность. А он ничего, нормально, не дрогнул. Потрясающая выдержка. Это где ж он жил и с кем ему раньше приходилось общаться? Наступил вечер. Ужинали втроем. Макароны, спиральки и обычные котлеты из смешанного фарша, которые для нас частая и простая еда, на нашего гостя произвели приятное впечатление. Была высоко оценена горчица. Причем не сладенькая на европейский манер, а наша, термоядерная. Я держу ее для того, чтобы добавлять приготовки в соусы и подливы понемногу для аромата. Но вездесущая Полина зачем-то водрузила ее на стол перед тарелкой Кера. Ну, он и... да. Ну, ничего, отдышался, утер слезы, довольно кивнул и щедро намазал котлету горчицей. Мы с Полей только переглянулись, после чего она показала мне большой палец. День прошел странно. Столько всего непонятного, дикого, невероятного случилось со вчерашнего вечера. Но поработать все же необходимо, а то ведь деньги сами себя не заработают, и работа сама себя не сделает. Тут я вспомнила про покрывало. Я ведь его так и не постирала. «Кер, ты хотел взглянуть на то, в чем был закутан, когда мы нашли тебя. Пойдем, покажу. А то нужно ведь его выстирать и высушить». «Я уже», — коротко отозвался он, отложив приборы, которыми орудовал, словно настоящий аристократ. «Пока выходили за покупками, оно лежит в белом шкафу». «Это стиралка», — тут же влезла Поля. «Туда засыпается стиральный порошок, нужно выбрать режим, наливается вода, и машинка такая крутит, крутит, крутит и стирает». «Поля, не перебивай взрослых, пожалуйста», — попросила я. «Ага», — подмигнула она мужчине и шепнула. «Потом расскажу и научу пользоваться». У него дрогнули губы в намеке на улыбку, и он опустил веки, соглашаясь на щедрое предложение. «Так что с покрывалом? Ты смог что-то вспомнить?» «Не совсем. Мне определенно знакома эта вещь, но где именно она была постелена и почему я оказался в нее закутан, он развел руками. Кровь на ткани только моя, ни малейших следов иных существ. Порезы нанесены не очень крупным холодным оружием, вероятно, кинжалы двух видов». «Вау!» — потрясенно выдохнула дочка. «И ты все это понял просто по грязной тряпочке? Мам, мам, не стирай пока! Дядя Кер, покажи! Расскажи! А как ты узнал, что кровь твоя? А как понял, что чужих следов нет? А как догадался про вид оружия?» «Можно?» — посмотрел на меня гость. Поразмыслив, медленно кивнула. «Пусть покажет. Мне, в общем-то, тоже интересно. Но я же взрослая, серьезная женщина и не могу вести себя как непосредственная шестилетка». «Когда полностью закончим трапезу и встанем из-за стола», — сообщил он девочке. «Поняла». И она принялась уничтожать свою порцию. И никаких капризов. «Ой, я уже наелась. Ой, я не хочу. А можно я чуть-чуть оставлю?» «Ну, это действительно странно». И я не поняла и половины слов, которые произносил Кер. Что самое удивительное, он делал это неосознанно, не задумываясь. Перемещался вокруг расстеленного по центру комнаты грязного влажного покрывала, указывал то в одно, то в другое место и негромко пояснял своей восторженной юной слушательнице. «Видишь угол наклона пореза, то, как рассечено полотно. Смотри сюда и сюда, на эти края». Дальше шло пояснение про мечи и кинжалы. И так по всей площади покрывало. Он указывал на пятна крови и говорил непонятные термины, то ли латынь того мира, то ли абракадабра. Водил над ними рукой и что-то демонстрировал Полине на своей ладони. Но самое невероятное не это, а то, что моя маленькая девочка, абсолютная землянка и человек, понимала его и что-то ощущала. Она видела что-то на его ладони, что-то недоступное мне. Она кивала и один раз даже потрогала это пальчиком. Даже не знаю, что и думать. Наконец они закончили и решили, что теперь можно стирать. Но опять же не мне, а они сами. И теперь очередь Полины учить Кера. «Круть невероятная! Мам, это так суперски!» Буква «Р», несмотря на занятия с логопедом, у Полинки не всегда произносилась правильно. Порой речь грассировала, особенно когда бурлили эмоции, и дочка забывала следить за своим непослушным язычком. Со вчерашнего вечера у нее эти грассирующие «Р» проскальзывали постоянно, но я держалась, не одергивала и не поправляла ее. В понедельник пойдет в садик и успокоится. Переместились мы в ванную, и шустрая малолетка начала приобщать своего инопришеленца к земной цивилизации. Не знала, что она так хорошо разбирается в управлении стиральной машинкой. Читать-то их научили в садике, группа подготовительная перед школой. Так что это она уже хорошо умела и читала сама сказки. Но стиральная машина Дочка же деловито объясняла, показывая пальчиком на разные режимы и демонстрируя, куда нажимать и что крутить. «Теперь проверь, из чего твое покрывало. Шелк? Так? Выбираем подходящую программу. Видишь, тут написано «Шелк, шерсть, деликатные ткани». Выставляем режим отжима. Вот сюда засыпаем или наливаем средство для стирки. Видишь, на флаконе написано. Ага, правильно. Тык сюда. Все, ждем». «Понял, спасибо, Полина». «Дядя Кер, ну ты знаешь, у тебя явные проблемы. Тебе нужно учиться читать. Ты же в курсе, что миром правит информация». «Информация? Догадываюсь». Весело глянул на меня вверх он, сидя на корточках перед иллюминатором стиралки, где уже начало крутиться его покрывало. «Так что ты крупно попал. Как будешь жить неграмотным?» «Полагаю, плохо». «Да вообще беда. Пойдем, я дам тебе свой букварь. И что б ты без меня делал?» Дочка утрированно тяжело вздохнула и закатила глаза. «Ох уж эти стукнутые в голову инопришеленцы!» «Может, лучше пусть твоя мама меня научит?» «Не, не сможет. У нее нервная система слабая. Она начнет на тебя ругаться, если ты будешь тупить». «Тупить?» «Ага. Это когда становишься тупенький-тупенький и совсем ничего не понимаешь. А мама начинает психовать и кричать. Вот ты хочешь, чтобы она на тебя кричала?» «Точно нет». Уже вовсю веселился Кер, поглядывая на меня, едва сдерживая смех. Мне пришлось улыбнуться и развести руками. «Грешна. Учить я не умею и не люблю. И с выдержкой у меня проблемы». «Так что пойдем. Начнем учить тебя алфавиту по букварю. Только мы сами, а мама пусть идет и работает. Ма, ты сегодня допоздна, как обычно?» «Боюсь, что да», — отступила я, пропуская их в комнату. «Ага, ну ты иди, мы сами». По вечерам я уходила с ноутбуком на кухню и допоздна сидела, выполняя все, что не успевала днем. То фотографии отсортировать, поправить, если надо, залить на стоки или отправить своим подопечным блогерам, то статейки небольшие написать. Хотелось бы остановиться на чем-то одном и полностью посвятить себя лишь этому направлению, развиваться и расти. Но пока приходилось хвататься за любую удаленную работу. Это угнетает, и я так часто об этом думаю и повторяюсь, потому что надеюсь, это не навсегда. Поля подрастает, становится полегче, и уже скоро я, может, даже смогу выйти на работу. Потом, уже совсем вечером, деловой ребенок обучал инопришеленца премудростям пользования зубной щеткой и бритвенным станком. Я-то думала, что уж это-то он и сам должен знать и уметь. Дочка рассудила иначе и оказалась права. «Дядя Кер, пойдем. Тебе нужно умыться, почистить зубы». «Зачем?» «Так мы же спать собираемся. Надо убить кариес». «Кого? Это что за тварь такая?» Напрягся наш боевой гость, готовый сражаться с неведомым существом. «Ты ужасно смешной!» Полина захихикала и принялась объяснять про зубы, дырки, что надо есть меньше сладкого и что утром и вечером, ну, все то, что я ей объясняла день за днем, приучая к гигиене. «Понял?» «Да», — серьезно кивнул Кер. «И точно говорю, зубной щетки у меня не было. Я делал это как-то иначе». «А, ну так магия, наверное, да? В сказках она всегда так. Но ты же сейчас тут, а у нас магии нет. Все ручками надо делать». Она повертела перед собой обеими лапками, растопырив пальчики. «Ты, значит, и бритвой не умеешь пользоваться. Мам, а ты ему пену купила? А то смотри, как он уже зарос. Начинает превращаться в гризли». «А это еще кто?» — вздохнул мужчина. «Медведь. Черный и очень волосатый». Прикусив губу, чтобы не рассмеяться, пояснила я. «Ясно», — поскреб он щеку, на которой за сутки появилась черная густая щетина. «Ладно, юная леди, веди меня учиться», — поклонился он Полине. «Внимаю, потому что я точно раньше не брился. Не помню почему, но этого не требовалось». «Сто пудов магия!» Жеманно закатив глазки, леди в розовой пижаме потопала в ванную давать уроки дикому попаданцу из другого мира. Учили бриться на волосатой руке. Полина аргументировала тем, что «А вдруг порежешься? Ты ведь не умеешь! Ну, смотри, какая у тебя рука мохнатая! Тренируйся!» Кер и потренировался. Теперь левая рука до локтя у него больше не мохнатая. Я не вмешивалась, стояла в дверях и наблюдала. Клятва клятвой, но оставлять ребенка наедине с незнакомым человеком я не готова. Все в меру. Я и так еще не до конца приняла тот факт, что решилась на эту безумную авантюру и пустила его в наш дом. Интересно, что там за магия в его мире? Я помню, как он пытался колдовать, когда очутился на улице, шевелил пальцами и явно машинально, не отдавая отчет в своих действиях, старался что-то сделать. И гигиена. Не поверю, что Кер не следил за собой. Да и ногти у него ухоженные. Но по мимике видно, что щетина на лице ему непривычна, и он не знает, что с ней делать. Тоже магия. Какое-то заклинание и типа больше не растет? Волшебная эпиляция? Вот бы мне так. Но почему его способности перестали работать тут? Ведь кровь при клятве вела себя волшебно. Магия крови. Я в книгах читала, что она должна отличаться от классической магии. Господи, о чем я думаю? Совершенно всерьез рассуждаю о гипотетических отличиях в традиционной магии от магии крови. Сплошной сюр. Потом я таки сидела на кухне и работала допоздна. Напротив, у окна, вытянув длинные ноги, восседал наш гость с планшетом в руках. Я нашла ему канал по истории Земли. Ведет его интеллигентный дядечка в возрасте, профессор столичного института. Рассказывает интересно. Порой вставляет комментарии, что и инопланетяне поучаствовали в развитии нашей планеты и в катаклизмах, что на ней происходили. Мол, не все люди уничтожили сами, им помогли. В общем, интересный канал. Вроде как к истории приобщаешься, но не к скучной академической, а с допущениями. Вот и Кер слушал, приобщался. Должен же он понимать, куда угодил и где застрял. Спать мы отправились глубокой ночью. Полинка сладко спала, так что мы на цыпочках прокрались каждый к своей постели. Я же удивилась тому, как тихо умеет двигаться такой огромный и высоченный мужик. Вот как! Ни звука, ни шелеста, ни шороха. И, кажется, он видит в темноте. Точно, не человек. Интересно, а кто? Что-то типа демона, учитывая рога и два сердца. Сколько сердец у демонов? Это был безумный и бесконечно длинный день. Даже не верится, что прошли всего лишь сутки.